Нелепая логика так называемых экспертов. Мало того, что официальная медицина стремится еще раньше начинать лекарственную терапию болезни Альцгеймера, она еще и целенаправленно принижает значение проверенных временем натуральных методов профилактики и лечения этого заболевания. Даже контролирующие органы, смысл существования которых заключается якобы в защите интересов населения от произвола медиков, например, Национальные институты здравоохранения, не способствуют распространению знаний о реально эффективных методах во имя обогащения медицинской индустрии. Возникает самый настоящий порочный круг. Национальные институты здравоохранения, NIH, идут даже дальше, пытаясь дискредитировать методы натуральной медицины в интересах фармацевтических монополий. Об этом свидетельствуют результаты созванной в штаб-квартире NIH в предместье Вашингтона конференции так называемых экспертов по болезни Альцгеймера с целью обсуждения вопроса о том, можно ли предотвратить развитие этого недуга, изменив режим питания и образ жизни. Взяв за основу несколько исследований, они с радостью сделали вывод, что уклониться от развития болезни Альцгеймера никак нельзя. Причем это утверждение вовсе не следовало из результатов исследований. Совсем наоборот, изучавшиеся данные экспериментов очевидным образом продемонстрировали, что некоторые пищевые добавки и физические упражнения действительно помогают предотвратить развитие заболевания. Но они решили проигнорировать факты, просто потому что факты шли вразрез с предрешенным выводом. Даже Марта Давиглус, профессор кафедры профилактической медицины в Северо-Западном университете, отрицала наличие какой-либо причинно-следственной связи между развитием болезни Альцгеймера и такими факторами, как диета, физические упражнения или образ жизни. Но одно лишь то, что эти горе-эксперты кичатся дипломами престижных вузов, пишут научные статьи и носят белые халаты, не делает их позицию более весомой по сравнению с мудростью веков, от которой они пренебрежительно отмахиваются. Их высокомерное отношение к натуральной медицине – плевок в лицо многовековому здравому смыслу, который сводится к тому, что если вы заботитесь о своем организме, он ответит вам тем же. В конце концов, подавляющее большинство людей рождаются не в пробирке, а в мире природы, который наделяет нас способностью к самоисцелению и соответствующими инструментами. Аргументы этих ученых являются примерами классического спора о курице и яйце. Люди остаются психически здоровыми, потому что они физически здоровы и социально активны, или потому что у них просто больше шансов оставаться физически здоровыми и социально активными, пока они психически здоровы. Это все равно, что сказать, например, что физические упражнения не снижают риск развития болезни Альцгеймера, хотя на самом деле снижают. Но именно сниженный риск возникновения этого заболевания побуждает вас регулярно заниматься физкультурой и спортом. Или, скажем, утверждать, что потребление пищи, богатой омега-3 жирными кислотами, не снижает риск развития болезни Альцгеймера, хотя на самом деле снижает. Но этот самый сниженный риск побуждает вас постоянно употреблять в пищу продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Поместите эту гипотезу о курице и яйце доктора Давиглус в контекст любого из когда-либо проводившихся исследований на тему профилактики болезни Альцгеймера, и вы поймете, почему это чистой воды дешевая демагогия. Утверждения этих экспертов не опираются на здравый смысл, а потворствуют желанию многих людей ощущать себя невинными и беспомощными жертвами обстоятельств, которым ничего другого не остается, кроме как предать свое здоровье, а значит и кошельки, в руки фармацевтической индустрии. Это те же самые эксперты, которые отказываются верить в силу натуральных методов лечения, пока их эффективность не будет доказана, по их правилам и стандартам. И при этом защищают такие химические яды, как фтор и алюминий, настаивая на том, что их вредность не доказана, по их правилам и стандартам. Ясно, что во взглядах медицинской индустрии что-то фундаментально не так. Повторюсь, они не о здоровье нашем пекутся, а только о своем финансовом благополучии. Поэтому не верьте фаталистическим утверждениям, что мы бессильны предотвратить наступление этой болезни. В основе этих взглядов нет ни научных фактов, ни здравого смысла. Вопреки тому, в чем хотят убедить нас специалисты из NIH, существуют десятки проверенных временем натуральных средств и методов, которые могут снизить риск развития болезни Альцгеймера и даже обратить вспять уже появившиеся симптомы.